Глава 51. Ян Ли. Как-то все неправильно. И с каждым прожитым днем неправильность усиливалась. Словно лисья голова оказалась слишком маленькой для нормальных человеческих мыслей, а звериное тело — для живых и многочисленных эмоций. Чертов ошейник, который я и считала виновником бед, не снимался. Я пробовала разными способами. И грызла цепочку, и цеплялась ею за выступ, а затем пятилась, как чокнутый рак, отчаянно стараясь вывернуть голову из захвата. Без толку. Только чуть себя не удушила и получила нагоняя от демона. Он решил, что я случайно запуталась, и испугался. «Вы когда-нибудь делали искусственное дыхание лисе?» А он попытался. «Зря, конечно. Ведь я укусила теньмо. Он мне наподдал ладонью по хвосту и вообще перестал выпускать из рук. И таскал повсюду. Особенно, блин, мне понравилось в его кровати. А еще больше — в купальне. Я не ханжа, но вообще-то замужем. И демонический стриптиз с доставкой прямо в постель не заказывала. Чисто эстетически голый повелитель в человеческом обличье впечатлял. И нездоровье лисье любопытство пыталось заставить меня подглядывать. Но это, в принципе, и тревожило. Я еще помнила про дом, семью и Юншена, но чувствовала, как сиюминутные впечатления обрушиваются водопадом и размывают все то, что было для меня действительно важно и нужно. Чувствовала, что чем дальше, тем четче во мне проступает ощущение здесь и сейчас. Прямо как у маленького ребенка, который живет, не думая о будущем и не помня прошлого. Для него окружающий мир всегда большой, яркий и необычный, а воспоминания где-то в голове теряются. А если ребенок еще имеет медицинское образование, то интересы смещаются в весьма специфическую область. И когда ему потакают... Да, я оставалась лисицей, но вполне могла наблюдать, как в чашке с раствором крови демона одна за другой расцветают золотые цисты, помещенные туда ради эксперимента. То, что из зернышек вылупилось, впечатлило теньмо, а меня привело в нездоровый восторг. Уже на третьи сутки я поняла, еще немного, и будет поздно. Сообразила, когда проснулась ночью на подушке повелителя и почувствовала, что его рука не только поглаживает мой хвост, но и коварно, совсем понемногу, вливает в меня демоническую ци, причем микроскопическими порциями. И организм не протестует, а усваивает и меняется. Подпрыгивать, кусаться, орать и пытаться выплюнуть чужую энергию я не стала. Еще не настолько впала в детство, слава семи небесам. Зато коварство крапчатого звездуна отчего-то ненадолго прояснило мне сознание. Я затаилась, а когда утром теньмо вынужден был отойти по демоническим делам, явно ненадолго, потому что таскал меня всюду, разве что в сортир не брал. Настало время вдумчивой медитации. Зря я, что ли, мужу разноцветные ядра будила, а заодно обзавелась своими? Таков уж был побочный эффект. И разве зря Юншен промывал мне мозги основами самосовершенствования? Нет, не зря. Поэтому справлюсь. Во всяком случае, я сначала именно так и думала. Как раз до того момента, когда теньмо решил вновь отлучиться. Я искренне не хотела его сопровождать. Крапчатого в моей жизни. И уже было более чем достаточно. Но что-то, то ли лисье любопытство, то ли чуйка, а именно мерцание сиреневого ядра интуиции, заставили меня последовать за теньмо. Это оказалось неожиданно несложно в зверином облике. Было куда прятаться по пути, скользя неслышно и невидимой тенью за повелителем. Демон шагал ни много ни мало в гарем. Прячась в горе подушек, я чувствовала себя вуайеристкой не меньше. «Как скоро?» Без лишних приветствий и реверансов спросил он Ан-Арьян, врываясь в покои и даже не обратив внимания на вежливый поклон. «Сколько еще времени она должна оставаться в лисьем облике, чтобы изменения стали необратимыми?» «Конечный результат зависит от ее силы воли», — покорно ответила женщина. Но мало кто из смертных держался более года. Моя семья практиковала данную технику даже на сильных заклинателях, если в них была хоть капля лисьей крови, что является редкостью. Эти животные никогда не упускают потомство из виду, включая и полукровок. К счастью, у вашей новой игрушки она есть. Разве что лисица там была поколений 20 назад, не меньше. Только поэтому все и получилось. Как она? Стала ужасно любопытна и гораздо реже грустит. Она вроде бы многое забывает. Или просто перестает придавать значение прежним привязанностям. Ей гораздо интереснее. Теньмо издал тихий смешок. Резать моих мертвых слуг и смотреть, как они устроены изнутри. Неудивительно. Демоны-лисы берегут выводок так, как не бережет ни одно существо ни в небесном мире, ни в бездне. Пока детеныш не обзаведется тремя хвостами, его ни за что не отпускают во внешний мир и никому не показывают. А каждая юная лиса — это невероятный букет из бешеной притягательности, любопытства, легкомыслия и абсолютной бессердечности. Сейчас только ошейник удерживает ее в здравой памяти и сохраняет взрослый разум. Если его снять, прошлая личность нашей гостьей исчезнет, и на свет появится полноценная Хулидзин. Честно говоря, не знаю, как мне удалось подавить заклокотавший в горле яростный рык. Безумно захотелось выскочить из-под завала подушек и вцепиться в горло обоим. Но я, наверное, еще не до конца стала той лисичкой, в которую меня пытались превратить. Поэтому сдержалась и навострила уши. «Я такого не хочу», — жестко ответил Теньмо матери своего наследника. «Мне лишь надо, чтобы она со временем пожелала остаться здесь добровольно и не пыталась сбежать обратно к людям и к...» Демон поморщился. «К мужу». «А тут мы с вами полноценные союзники и повелитель. Меня Ян Ли тоже забавляет», — неприятно усмехнулась Анарьян. «Однако нужно сохранить ее уникальный разум и душу. Лисье перерождение подходит лучше всего. Детеныши потому и живут в закрытом сообществе максимально долго, чтобы привязанность закрепилась именно по отношению к семье. Ближе к появлению третьего хвоста юные лисицы могут позволить встретиться с тем, кого родители выбрали ей в спутники. Тогда симпатия распространится и на него, а остальной мир навсегда останется чужим, хотя в дальнейшем взрослая особь будет решать, кого считать близким, а кого из новых знакомых стоит оттолкнуть. Если ваша игрушка повзрослеет рядом с нами, мы навсегда останемся для нее важнее и ближе, чем ее сородичи. Она снова станет собой, взрослой, яркой и оригинальной, но будет только нашей. «Не боишься конкуренции и нового наследника?» — вдруг спросил повелитель. И я почувствовала давление ци в демоническом голосе. «Кому, как не вам, знать, что лисы рожают исключительно девочек?» — спокойно улыбнулась Анарьян. «Если ее дитя переймет хотя бы часть силы и обаяния матери, и лишь каплю от вас, то станет прекрасной женой моему сыну. Что касается Ян Ли, надеюсь, повелитель поделится с любимой супругой и матерью наследника». Последняя фраза прозвучала смесью мурлыканья и рыка. «Кажется, кто-то рассчитывает на групповушку?» «Зашибись!»